гнев, по крайней мере, сильнейшая досада. Она поднималась в нем бурно, мучительно, как внезапная вспышка давно побежденной болезни. Отец Нил решил, что нужно разобраться в природе этих нездоровых ощущений, но попозже, в Риме. Этот город всего навидался. Он терпеливо восстановил события, окружавшие смерть Иисуса, прослеживая их с того момента, как в поле его зрения замаячила фигура возлюбленного ученика. После собора в Иерусалиме этот человек был еще жив. Бежал в пустыню? Эта гипотеза представлялась отцу Нилу наиболее вероятной, ведь и сам Иисус удалялся туда, причем не единожды. Да и ессеи тоже там скрывались, и зелоты впоследствии прятались там же, вплоть до восстания Бар-Кохбы. И там, в пустыне, его след не затерялся. И чтобы его отыскать, отцу Нилу нужно услышать весть с того света, голос погибшего друга. К тому же продолжение исследований отвлечет его, поможет улечься растущему гневу, который он с беспокойством чувствовал в себе. Он постарался усесться поудобнее, чтобы немного вздремнуть. Шум поезда мягко убаюкивал. Мимо окна стремительно проносились огни Ламот-Беврона. Дальнейшее произошло чрезвычайно быстро. Человек, что пристроился в уголке, встал и подошел, как будто за тем, чтобы взять что-то с верхней полки, прямо над ним. Отец Нил машинально поднял глаза. Полка была пуста. Он не успел ничего сообразить, блондин уже склонился над ним, протянув руку к его куртке. Отец Нил уже собрался запротестовать, возмущенный бесцеремонными манерами попутчика, но тут дверь купе с шумом отворилась. Незнакомец разом выпрямился, отдернул протянутую руку. Застывшее лицо оживилось, и он улыбнулся отцу Нилу. «Извините за беспокойство, господа». Это был контролер. «Пассажиры, которые забронировали свободные места в вашем купе, не явились. У меня здесь две монахини. Им во всем поезде не удалось найти двух мест рядом. Ну вот, сестры, располагайтесь. В этом купе места хватит. Доброго пути». Монахини вошли, церемонно поклонившись отцу Нилу, а попутчик, тем временем, не сказав ни единого слова, вернулся на свое место, закрыл глаза и через мгновение уже спал. Странный субъект. Что на него нашло? Однако внимание отца Нила тотчас переключилось на вновь прибывших. Пришлось, освобождая им место, забросить свой чемодан на верхнюю полку, затолкать под сиденье свои толстые папки, а потом терпеть нескончаемую болтовню благочестивых монахинь. Тем временем наступила ночь. Пытаясь заснуть, отец Нил отметил, что его загадочный визави как забился в свой угол, так с тех пор даже пальцем не шевельнул. Когда, разбуженный на рассвете, он открыл глаза, угловое сиденье было пусто. Чтобы позавтракать, отцу Нилу пришлось пройти весь поезд от начала до конца, но того человека нигде не было. След простыл. Возвратясь в купе, где одна из добрейших сестер заставила его попробовать жуткий кофе из своего термоса, он должен был признать очевидное — таинственный пассажир исчез. Часть вторая. Глава 35. Пелла, Иордания, год 58. «Как твои ноги, Аббу?» Возлюбленный ученик вздохнул. За прошедшие годы его волосы побелели, щеки запали. Поглядев на мужчину в полном расцвете сил, сидевшего рядом, он промолвил: «Вот уже 28 лет прошло с тех пор, как умер Иисус, и 10 с того дня, когда я покинул Иерусалим. Моим ногам пришлось нелегко. Они привели меня сюда, Иоханан. И если то, что ты говоришь, верно, им, может быть, еще придется нести меня дальше». Они сидели, укрывшись от солнца, в тени перестели, пол которого был выложен великолепной мозаикой, изображавшей бога Диониса. Пустыня начиналась в 2 шагах отсюда. Дюны подступали к перестилю. Пелла, город, построенный ветеранами походов Александра Великого на восточном берегу Иордана, был почти полностью разрушен землетрясением. Когда пришлось бежать из Иерусалима, из-за угрозы, исходившей от сторонников Петра, ему казалось, что этот город, расположенный за пределами Палестины, достаточно безопасен для него. Он обосновался здесь вместе с матерью Иисуса, и вскоре к ним присоединились его ученики. Иоханан то и дело уезжал из Пела в соседнюю Палестину и даже в Сирию, поскольку Павел обосновался с целым штатом приближенных в Антиохии, одной из малоазиатских столиц.